Алена Романовна, финансовый контроль по неоплаченной задолженности компании Ван Клиф. Меня зовут Анастасия Валерьевна. Звоню в отношении вашей длительной просроченной задолженности. Подскажите, по какой причине до сих пор оплаты не произвели? По личной. А? По личной причине. Я понимаю, Алена Романовна, вы помните, на какой срок вы деньги брали? Оформляли? Да, помню. На 16 дней. Сегодня у вас 75-й день просрочки. А зачем вы у меня спрашиваете и потом конкретизируете, на какой срок я брала? Вам это что? Я говорю, вы помните, на какой я срок говорю, брали? Да, на 16 помню. Дней. Зачем мне говорить, если я сегодня это помню? Сегодня 75-й день. Но если бы вы думали, Алена Романовна, да, вы бы давно долг свой закрыли. И не тянули бы месяца. Что? Тогда зачем вы задавали этот вопрос, заведомо имея при этом свою точку зрения? Я спросила вас, вы помните, да? Давайте как-нибудь подумайте, чтобы у вас было вкусно нормально. 16 дней. Сегодня 75 дней. Я ушла. Уберите, пожалуйста, мы будем работать. Слышите меня? Возьмите нормальный телефон, Алена Романовна. Что у вас там со связью? А вы очень сильно гавкаете. Вот вы понимаете это, что ваша китайская гавка? Что я сделала, повторите, Алена Романовна? Вы гавкаете, говорю, мне в телефон, говорю. Ваша китайская гарнитура не к черту. Меняйте, пожалуйста, на что-то более качественное. Ну вот, вот такие свиньи, я поняла. Я поняла, вы просто настоящая свинья, Алена Романовна, да? Ну, я ничего страшного. Вам трудно было, вам деньги дали. А вы вот просто по-свински 3 месяца удерживаете, еще позволяете там мне рот открывать. Немножко, девочка, не доросла. Когда ты до меня дорастешь, все хуёво стали, дорогая. Погавка и слушай. У тебя сегодня 17:00 до 22:00. Курочка моя, ты меня слышишь? Зря так заносишь. Надо было мне твои деньги. Напомнить, как твои отмычки пахли вечером. Вот это у нас остаешь со своей работенки никчемной. А? Хватит там изображать какофонию звуков. Ну, поправь, пожалуйста, гарнитуру. Тогда, может быть, я тебя слышу. А пока ты не поправила свою гарнитуру, и поэтому я не могу тебя слышать, мне приходится с тобой разговаривать параллельно. Это нормально. Так бывает у нормальных людей. Я, конечно, понимаю, что норма для тебя словно известная. И прекращай переходить на личные... Да, Алена Романовна, я тебя, конечно, буду тем подвести, да? Вот людям, если говорить простым языком, без того, чтобы падать до, скажем так, изречения человека, который не является homo sapiens, то, извини меня, я-то здесь не виновата. Расширяй свой лексический запас, понимаешь? Почитай книги, например. Вы советуете за своим должником книги почитать? Вот, а сама-то ты не читаешь, по тебе видно. Вот что это такое? Вы свинья. У тебя есть что-нибудь такое интереснее в твоем вокабуляре? Ты же могла применить какое-нибудь другое слово. Но твой мозг настолько маленький, с грецкий орешек, что ты не способна разговаривать словами, которые свойственны людям воспитанным. То есть у тебя получается проявление дурного тона на работе. Как ты считаешь, если этот разговор пойдет в ССП, какую статью они применят по отношению к себе и к твоему замшевому агентству? Никогда не задумывалась над этим? Ты задумайся. Потому что это важно. Для ты тебя это важно, для твоих начальников это важно. Просто ты кому просто дай все. Понимаешь? И только через твои системы с тобой спорвенно разговаривать. Потому что ты не способна на адекватный диалог. Ты способна падать лицом в грязь. И воюкать этим лицом по грязи, потребляя при этом нецензурную грань. Так тебе еще и при этом нравится это. Ты задумайся о том, какого ты разлива там. Если тебе это нравится, значит, наверное, ты просто быдло местное. Зачем тебе нравится оскорблять людей? Значит, ты быдло. Ну, это же логично. Логическую цепочку же мы умеем прокладывать. Если ты не умеешь прокладывать логическую цепочку, то мне тебя жалко. Но если ты в начале разговора переходишь на личности, называешь людей непотребными словами, то, соответственно, в твоем воспитании родители не тратили должное время и не объясняли, что для того, чтобы вести себя культурно, как подобает цивилизованному человеку, необходимо применять и те или иные словосочетания, которые могли бы людей стимулировать на какие бы то ни было действия. Знаешь, есть такая техника NLP. Вот эта техника, она относится к тем людям, когда, например, ты говоришь какое-то словосочетание, заметь, цензурное, но человек при этом тебя внимательно слушает. Ты принимаешь не NLP, походу ты не применяешь NLP, ты принимаешь, скорее всего, ЛСД. Вот я так думаю. Потому что адекватные люди так не разговаривают. Адекватные люди, когда слышат, например, что, да, девушка, у вас что-то с гарнитурой, поправьте. Они задают тебе вопрос, задумывают эти вопросы, соответственно, что делают? Поправляют гарнитуру, устраняют неисправности. Что делаешь ты? Ты продолжаешь орать, заезжать, переходить на личности, говорить мне, что я девушка, напоминать мне дату рождения. Вот скажи мне, когда ты напоминаешь дату рождения, это что? Тебе кажется, что ты лучше после этого? Или ты считаешь, что девушки не помнят, когда они родились? Скажи мне. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алена Романовна? Да. Компания «Верец», инспектор Джоли Рахиль Рахимович, ведется запись разговора. Как фамилия, Алина, я не поняла? Моя фамилия Джоли. Так, слушаю. Я звоню по поводу задолженности вашей у компании «Манеза». 30 700 рублей на данный момент составляет 101 день просрочки. Алена Ивановна, что делаете, чтобы погасить задолженность? Так вы же написали, что все, последний раз, теперь будет исковое производство. Вы же смс-ку написали. Теперь я жду исковое производство. Ну, на данный момент пока нет. Суда, да? Вы имеете в виду суд? Исковое производство, что это? Ну, вы имеете в виду суд подать, да? В суд подать, что такое исковое передать? Производство в вашем понимании тогда, если вы рассылаете такие смс-ки? Алена Романовна, ну, в любом случае, мы звоним... Я вам вопрос задала. ...в данной ситуации. Ну, я же вас тоже спрашиваю, Алена Романовна, почему не платите вашу задолженность, не оплачиваете? Я говорю, что в вашем понимании исковое производство. Вы мне сказали, что теперь в отношении меня будет, значит, инициироваться исковое производство. Если до сих пор нет суда, что, то что в вашем понимании исковое производство? Получается, вы заведомо зная, вы заведомо зная, что вы не будете подавать в суд, да? Причем ЭВРС будет подавать в суд по 1005, что интересно, да, статья? Вы заведомо это зная, рассылаете смс-ки угрожающего, раз, а во-вторых, дезинформирующего, два, а в-третьих, просто-напросто клевету рассылаете, да, ЭВРС? Ну, я сейчас не вижу, что вам было отправлено свое сообщение. А с какого номера вам было отправлено оно? Ну, я вам что, сейчас буду все номера, что ли, рассказывать? Вы мне столько номеров отправляете, что мама дорогая. Возможно, не от компании Манеза, не от нас. То есть у вас же несколько задолженностей, да? Я правильно понимаю? От Эвереста было. От в отношении компании Манеза было мне отправлено сообщение. Давайте мы не будем сейчас пытаться сдавать заднюю. В конце концов, вы взрослый человек и понимаете, что я тут неумственно отсталое животное и знаю, в отношении чего ведется разговор. Поэтому пока что не планируюсь, Алена Романовна. Пока что я сейчас звоню, чтобы уточнить у вас. Я же вам когда говорю. Будете оплачивать задолженность. Пока что суд не планируется. И знаете, это не единственный вариант взыскания задолженности, именно суд. Есть и другие варианты. Ну, продолжайте. Вы скажите, когда будете оплачивать задолженность? Вы работаете, скажите? Да, работаю. Работу зарплату получаете, да? Конечно. Нет, работу зарплату не получаю. Конечно, получаю. Ну вот, вот более 3 месяца вы ничего не уплачиваете. Хотя взяли вот 12 тысяч, а сейчас уже у вас почти втрое больше. И с каждым днем задолженность у вас увеличивается. Конкретно сколько я должна? Почему почти втрое? Вы что-то скрываете? Вы пытаетесь от меня скрыть какую-то информацию, что ли? Я вам уже сказал сегодня. Я вам уже сказал в нашем разговоре. Повторите. 30 700 рублей. 30 700 рублей. Так. У вас задолженность. Вот. Так. Что вы предпринимаете, да, чтобы оплатить этот долг? Скажите. Ну, на данном этапе, до того, как вы мне не позвонили и не сказали, что, оказывается, вы обманываете людей, я ждала искового производства. Теперь что-то нужно будет делать что? Новое. Я вам что уже сказала. Что вы делаете? Расслушайте. Плохо слышно, повторите. Ничего страшного, переслушайте диалог, поймете. У вас там записывается все. Слушайте, я не понимаю, вот почему вы так разговариваете. Потому что вы меня обманули наглым образом. Вы сказали, ждите исковое производство. Я жду исковое производство. Сейчас вы мне звоните и говорите, вы должны. Что за детский сад? Ну, да, вы же знаете, что должны. После искового производства ничего для вас не изменится в лучшую сторону. Алина Романовна, вы платите как... Вы сначала дойдите до этого искового производства, я вам говорю. Вы мне сказали, написали смс, Эверест написал смс, в отношении микредита, что будет инициироваться исковое производство. Сейчас вы мне звоните и говорите, все неправда, Эверест врет, давайте денег обратно. Вот что нет, вы... Нет, не врет, просто... Вам не кажется, что по мотивам коллекторских агентств пора писать стендапы, правда? Вот вы никогда не задумывались? Вы сначала говорите одно, случае, потом другое, Алина, другое, а мне еще говорили, деньги, что и по 382 статье тоже будет передаваться. Вы там определите сначала, согласно чего и как вы собираетесь вести отношения с данным должником, а потом звоните, пишите. Вы мне тут недавно звонил, ваш автоинформатор говорил, ой, мы будем подавать на вас правоохранительные органы. Где мои правоохранительные органы? Занимаетесь пуганием людей. Давайте мы не будем заниматься детским садом, хорошо? Вы должны радоваться, что пока этого нет. Чего нет? У вас есть дети, у вас... Да, потому что придет ко мне участковый, и мы вместе с ним под кружечкой чая поржем над вами дебилами, что ли? Вы реально думаете, что кто-то будет инициировать разбирательства какие-то по поводу меня за 30 тысяч? Вот делать нечего участковому, а действительно. А вы не верите в это, да? А вы не верите в это? Детский сад «Радуга», ей-богу. Вы там, наверное, все на свете перепутали. Оттуда у меня такая уверенность, что я хотя бы хоть что-то знаю по отношению к тому, что происходит в моей жизни. И знаю, чем апеллировать, когда придет ко мне хоть пристав, хоть участковый, хоть мама Тереза с воскресшей Дианой, понимаете? Вы ни черта не знаете, шлете смс-ки, пугаете что-то, исходите на говно просто, в конце концов. Еще толку. У вас есть дети, да? Или будут дети? Внуки. У меня внуки есть. Я правильно понимаю? Скажу. Внуки у меня есть, я дети, говорю. Да? Ну, внуки вряд ли у вас есть, верно? Да, опека придет ко мне, я в курсе, все, уже приходила. У меня все забрали, всех детей, сказали, что я вся последняя. Дальше. Согласитесь, что долговая яма не самое лучшее условие, чтобы воспитывать детей. Я говорю, и да, дальше что? У меня уже забрали всех детей. Пришла опека, сказала, а, ни хрена себе, вы должница. Конечно, тогда мы у вас заберем детей. Все, забрали детей 2 месяца назад. Скажите, вы собираетесь исправлять как-то ситуацию? У вас есть идеи выхода из этой ситуации? Да, ждать искового производства, когда там Эверест по 1005 подаст, собственно. Я не понимаю, вас вы хотите оплатить, а вы не то, что хотите, а вы будете оплачивать задолженность? Буду, конечно, оплачивать задолженность. Оплачивать будете, вы работаете, у вас есть деньги, но вы более 3 месяца не уплачиваете. Да, верно. Вы не платите ничего. Угу. Вот. А почему вы не платите? Я же говорю, мне позвонил... Эверест, что-то с вами не то. Алло, гараж, ку-ку, мой мальчик. Мне позвонил Эверест. Точнее, написал смс-ку по поводу того, что сейчас у нас будет исковое производство. Ротик закрываем, дослушивая меня. Сейчас вы мне спрашиваете, почему я не плачу. Я вам отвечаю, почему вам не плачу. 3-й раз. На данный момент неприятно общаться мне, поэтому... Ну, бросай трубку тогда. Нет, такая у тебя работа, Клава.